культуры питейщики есть переносчики этой заразы, этой бледности ракеты, заражающей следующее еще не пьющее поколение детей. Вот главные это виновники программирования детей на употребление алкоголя. Культурно умеренно пьющие люди. Они всем своим поведением говорят, что это нормально, ты ничего плохого, чуть-чуть выпили, танцуем, поем на праздник. Дети тут же танцуют вместе с родителями. Все хорошо, никакой тебе морды в имени не греет, никакой тебе никто не плюет. Все культурно, все красиво. И дети воспринимают, что это культурно, красиво. Так вот, оказывается, откуда зло-то передается следующему непьющему поколению. От культуры питейщиков. Они от алкоголиков, как правило. Более того, я знал трезвых людей, абсолютно трезвых, не пивших никогда в жизни, по одной единственной причине, потому что у них отец алкоголиков. Отец алкоголик, и ребенок столько насмотрелся в детстве на этого алкоголика. Это, правда, редкий случай. Как правило, он дается в силу детей. Но вот иногда бывает, что он грамма в рот в жизни не хочет брать, насмотревшись на алкоголика папашу. Насмотревшись на культурно умеренно пьющего папу, на умеренно культурно пьющую маму, дети 99% к 11 классу становятся культуропитейщиками. Так кто главный-то виновник заражения детей? Пьяницы или культуропитейщики? Вывод делайте сами. Я ничего не навязываю. И не тогда мы с вами стали культуропитейщиками, когда выпили первую в своей жизни рюмку. Нет! Не тогда мы стали пьющими, когда первую рюмку выпили. Там, кто в девятом, кто в десятом. Это произошло гораздо раньше программирования. Однажды мы с биологи провели эксперимент, договорившись с воспитателями детского сада, провели эксперимент в группе 4-летних детей. Какой эксперимент? Детям было предложено сыграть в праздник. И все. Взрослые отошли, не подсказывали, не помогали. Оказывается, и подсказывать ничего не надо было. Мальчики тут же сдвинули столы в один ряд. Девочки шустро стульчики вокруг расставили. А дальше, обратите внимание, в центр каждого стола поставили кегли. Против каждого стульчика по кубику. Все чинно расселись. И тут откуда ни возьмись, во главе стола проявился тамада, который со знанием дела, отставив локоток, произнес витиеватый тост. Все налили из кегли в кубики, дружно выпили. Второй тост выпили. А третий тост, сказал тамада с чувством, за наших прекрасных дам. Мужчины пьют стоя, мальчики тоже вскочили. Ну, господи, не первый раз, все понятно. За наших нам только до дна. После 4-й, 5-й рюмки мальчики почему-то стали качаться и падать со стульчиков на пол, а девочки заботливо подхватывали их за руки и за ноги, оттаскивали, укладывали на диванчики. Все, 4 года воспитание уже закончено. Они еще не нюхали спиртного. Они прекрасно знают, как надо по-взрослому отмечать праздник. У них уже программа-то здесь все вбита. Они уже по сознанию пьющие в 4 года. Они культуропитейщики. Откуда у них взялись эти знания? Они что, родились с этими знаниями? Родились они что, от рождения они знали, как праздновать? Нет. Откуда они это все узнали? От вас, родителей, культуропитейщиков. Они это видели много раз. А у детей, у них обезьяний рефлекс, подражать надо взрослым. Все с детства подражают дети взрослым. Это закон формирования личности. 1,5 года мальчик еще толком разговаривать не может. Только ходить научился. Вставил в рот карандаш и ходит. Вовочка, ты что делаешь? Я курю. Карандаш он курит. Откуда он это взял? Видел по телевизору, на улице, папа, мама. И как можно после этого детей-то в этом обвинять? Откуда они это взяли? От нас с вами взяли. Прежде всего, от культуры питейщиков. Культура питейщики, как это может быть неприятно звучит для большинства здесь сидящих, есть главные виновники заражения детей этим самым употреблением алкоголя. Не алкоголики, не пьяницы, на которых мы привыкли кивать, скажем, а мы, культуропитейщики, главные виновники. Это признать каждому из вас очень тяжело. И мне было тяжело в 1984 году признать, что я еще хуже пьяницы и алкоголика. Я хуже делаю для наших детей своим красивым, культурным, умеренным потреблением. Да и не в 4 года эта программа начинает внедряться в мозги. Питейная, табачная. Гораздо раньше 4 лет. Я бы даже сказал так несколько утрированно. С первого дня появления ребенка на свет у нас начинается мощнейшее антитрезвое воспитание детей. У нас великолепно в России налажено последние 50 лет антитрезвое воспитание детей. И проводит это воспитание прежде всего культура питейщики. То, что с первых дней, я не утрирую. Представим ситуацию. Счастливую мамашу с ребенком на такси из роддома привезли домой. Вот только он родился. Счастливый папаша первый раз в жизни берет этот теплый сверточек, улыбается, улюлюкает, целует и дышит на него чем? Ну, естественно, перегар. Он уже 3 дня отмечает это радостное событие. Ребенок еще ничего не понимает. Ему несколько дней трудно. Сознание еще спит. Но подсознание этой эмоции вовсю работают, оказывается. Кто рожал, знает, что в утробе матери ребенок все чувствует, на все реагирует. Он все ощущает на уровне эмоций. И у него в мозге, в подсознании закладывается новая связь. Какая? Ему хорошо, ему комфортно, его любят, и сопровождается это винным запахом. Значит, вино – это хорошо. Несколько дней от роду началось антитрезвое воспитание. Чуть попозже возьмем, годика полтора-два. Первый в жизни сознательный новогодний праздник. Как дети любят, вспомните сами в детстве, как самый любимый новогодний праздник. Что-то в доме непонятное творится. Елочку принесли и поставили. Дед Мороз, фигурочки там. Игрушки красивые развесили на елочке. Ребенок возбужден ходит. Какие события радостные, непонятные, волшебные. Глаза вот такие, все воспринимает. Все фужеры, хрустали, все на стол выставили. Разве ближе к этому не подходили, что фу-то разобьешь, что они выставили. Торт в центре посвозгрузили с стола. Ребенок ходит вокруг кругами с свинями и зашел уже, когда же ему дадут кусочек. А тут начинает гость и подтягивается. Да не просто так за трапезом, как раньше забегали, а мужчины при галстуках, а женщины накрашены, торжественно, все расселись. И вот в самый ответственный момент достают из холодильника какую-то красивую-красивую бутылку. Не то, что там из-под картонной, из-под сока, или там пластиковая, из-под газировки, а такая темно-зеленая, с горлышко фольгой, серебряная дернута. А здесь вот на этикетке медали золотые, виноградная лозина или красота, и дают самому опытному человеку дяде Коле. Дядя Коля берет и с важным видом начинает там какую-то проволочку откручивать. А гости аж с мест пристали, а у ребенка вот такие глаза, что сейчас будет, какой момент. И вдруг пробка, как даст потолок, да все закричали, ура, бокалы сдвинули. Ребеночек радуется больше всех. Впечатление на всю оставшуюся жизнь. Вино – это радость, вино – это праздник. Вино, когда все поют, танцуют, и тебе все шалости прощают. Это праздник, когда тебе мандаринок, апельсинок, тортиков, шоколадок дают, хоть сколько ешь, заешься. Ну, не каждый же день дают столько шоколадок, конфетки. Все это с вином связано. 1,5 года процесс антитрезвого воспитания продолжается. Я сейчас описал сцену в доме алкоголиков или в доме культуры питейщиков. Культура питейщиков. Ни алкоголиков, ни пьяниц. Какой эффект воспитательный на детей. Вот оно, это называется по-научному программирование.